Доставай, давай пару мешков. Степан, далеко землю готовили? Так нет, махнул он рукой, указывая за деревню. Вон, за околицей, и 100 шагов не будет. Добро, кивнул я, и тут посмотрел на корову, что привязанную к столбу стояла и жалобно мычала, поглядывая на нас умными глазами. Корову, кстати, определите кому порасторопнее. Вон, может, Прасковье? Прасковья аж подскочила на месте, всплеснула руками. Ой, барин, да что ж вы, Егор Андреевич. Ой, спасибо, родненький. Так ты давай там не фантазируй, строго сказал я. Корова для деревни. Да, конечно, Егор Андреевич, конечно, для деревни. Закивала она так усердно, что платок сбился на бок. Да гляжу, как за ребенком буду глядеть. Я только махнул на это рукой. Фома уже тащил здоровенный мешок картошки. Я хмыкнул, побольше будет, чем я ожидал. Ну, оно и к лучшему. Развязал, заглянул, мелкая и семенная, с глазками. То, что надо. Степан, слушай сюда, начал я, перечисляя по пальцам. На тебе будет вся ответственность. Значит, сейчас лопату бери, мешок этот хватай, бабам крикни, чтоб за нами шли, да корзины старые чтоб взяли. И второй мешок чтоб кто-то принес, добавил я. Он кивнул и, отвернувшись, что-то стал говорить какой-то бабе в цветастом сарафане. Та сорвалась с места и побежала со двора. Мы же двинулись к вскопанной земле за деревней. Я кивнул Степану на лопату. Значится, так, на пол глубины лопаты копаешь яму вот так, объяснял я Степану, взяв лопату и вдавив ее в недавно вскопанную землю. Ком земли, темный и влажный, легко отделился. Я отступил чуть в сторону. Рядом, на вот таком расстоянии снова копаешь, объяснял я. Степан внимательно наблюдал за моими движениями, сопя носом и время от времени кивая. Потом копаешь так дальше и еще, в ряд, пока участок не закончится, продолжал я, делая еще несколько ямок для наглядности. Теперь смотри, достал из мешка картофелину, мелкую, повертел в руках, пересчитал глазки. 7 глазков, важно поднял палец. Нужно, чтоб глазков было штук 5-8, не меньше и не больше. Если мелкая, и там всего 3-4, то можно по 2 в ямку. Средняя, то 1. Порылся в мешке, нашел крупную, чуть больше кулака, показал Степану. А вот такие вот в сторону, потом в мешок сложите, домой отнесете ко мне. Степан почесал затылок, разглядывая картофелины с таким видом, будто они были какими-то диковинными заморскими плодами. В общем, кладешь картошку в яму и копаешь следующий ряд, этой землей прикапываешь ту картошку, что уже в ямке. Понятно? Понятно, барин, кивнул Степан, беря в руки лопату и взвешивая ее, словно оценивая предстоящую работу. Ну, до вечера чтоб посадили, тут немного, бросил я, разворачиваясь и чуть не налетев на 2 крестьянок, Прасковью и Аксинью, что подоспели с плетеными корзинами. Те, запыхавшись, смотрели на меня выжидающе. Я махнул на Степана, мол, тот проинструктирует, сам же улыбнулся, радуясь, что не сказал это вслух. Степан за спиной тут же загундосил. «Значится, так, девоньки, поручил нам боярин». Дальше я не расслышал, пошел к избе, но хмыкнул про себя. Степан справится, все расскажет, все покажет, а бабы его за полдня уболтают так, что у того уши в трубочку свернутся. Зато работать будут споро, женские руки для такого дела самое то. Посмотрел на избу, увидел, как Машка заскочила в сени. Точно будет сейчас на сарафан любоваться да на платок с бусами. Тут же окликнул Петьку, что копошился у сарая, что-то там перекладывал из инструмента. Петь, разбираться с добром потом будем. Айда на Быстрянку сходим, глянем масштаб трагедии. Чего глянем, Егор Андреевич? Переспросил он, щурясь на солнце и откладывая новый напильник. Что восстанавливать надо, буркнул я. Пожар, Петь, не шуточки. Петька сразу посерьезнел. Еще бы, столько труда вложено, столько надежд, а тут такая напасть. Повернулся к Пелагее, что крутилось неподалеку. Пелагея, снеди собери, а то Митяй там, поди, голодный остался. Та упорхала в избу. Буквально через пару минут вернулась с торбой, туго набитой едой. Тут на всех хватит, сказала она, передавая мне торбу. Спасибо, Пелагеюшка, кивнул я, вручив торбу Петьке. Крикнул Илье, что разглядывал будущее пила у сарая. Илья, хватит глазеть, с нами пойдешь. Тот поднял голову и кивнул, махнул Петьке. Пошли, шагая к Быстрянке, где моя лесопилка чуть не сгорела, я хмурился, прикидывал, что уцелело, что чинить. Сердце аж колотилось, а в голове крутились самые мрачные мысли. Неужели все коту под хвост? Столько работы, планы, надежды. Петр пыхтел рядом, время от времени бормоча что-то про Игната и поминая его нехорошими словами. Илья молча тащил топор, а Прохор, что увязался с нами, что-то ворчал себе под нос, качая головой и крякая, как старый дед. Я ускорил шаг, хотелось поскорее увидеть, что там натворил этот проклятый поджигатель. Не доходя до перепада метров 200, выскочил Митяй, весь в саже, будто из трубы вылез. Рубаха на нем была черная, лицо перемазано, только белки глаз блестели. «Ну что там?» – спросил его я, готовясь к самому худшему. «Егор Андреевич, сгорело все!» – махнул он рукой, и в голосе его слышалось такое отчаяние, что у меня ёкнуло сердце. «Как все?» – вскипел я, чуть не врезав ему под затыльник за такие вести. «Мы ж ночью затушили!» Петр опередил меня, треснув малого по затылку звонко, как по барабану. «Думай, что мелешь, а потом трынди!» Барин наш в лице сменился. «Дойдем, глянем, а то ты нам понарассказываешь. У тебя язык, что помело, все подряд метет». Митяй потер ушибленную башку, виновато поежился и буркнул. «Ну, эти жолоба, они вот и сгорели». Я хмыкнул, а Петр зыркнул на него, как кот на воробья, готовый к прыжку. Парень аж поежился. Дошли до переката, где стоял едкий запах гари. Дым уже рассеялся, но въедливый дух пожарища еще висел в воздухе. Глянул и выдохнул с облегчением. Колеса, черт возьми, целехоньки. Стояли в стороне оба, будто поджигатели их попросту не заметили в темноте. Массивные, добротные, они дожидались своего часа. Три ряда бревен под ангар, тоже на месте, только в одном углу подпалина виднелась, ерунда. Помост, треть у берега выгорела, доски обуглились и почернели, да часть досок, что в воду сбросили при тушении, отсутствовали, но опоры стояли, как богатыри, не дрогнули. А вот жолоба их как не бывало, только кучки пепла да кляксы застывшей смолы. Игнат, гад, видать подготовился, смолу где-то нашел, может, следил за нами, сукин сын, высматривал, когда оставим без присмотра. Ну, туда тебе и дорога, прямиком в острог. Подошел к воде, бревна, что Митяев вчера собрал у берега, так и лежали нетронутые. Течение их слегка сдвинуло, но не унесло. Прикинул в уме, не все пропало. Колеса есть, главное богатство цело. Помост подлатаем за полдня, жолоба новые сделаем, дело не хитрое, когда руки набиты. Повернулся к мужикам, что стояли кучкой и ждали моего решения, как на деревенской сходке. В общем, так, братцы, сегодня отдыхаем, дома стол бабы накроют, силы наберемся, завтра с утра пораньше принимаемся за восстановление, а вечером пиво выпьем. Да, Петь, да, Егор Андреевич, оживился тот, и лицо его просветлело. Фома бочонок пива привез, добрый такой, пенистый. Ну вот и славно, кивнул я, чувствуя, как напряжение понемногу отпускает. Митяй, ты чего голову повесил? Дело поправимое. Главное то не сгорело, остальное поправим, да построим заново, еще лучше прежнего. Мы еще раз обошли место пожарища, я прикинул объем работ, что предстоит. Не так уж и страшно, если честно. Пару дней, и все будет как новое. А может, даже лучше, опыт-то теперь есть, ошибки прежние учтем. Айда домой, махнул я рукой. Обратный путь прошел веселее. Мужики уже строили планы, как будут жолоба новые делать. Петр рассказывал, какое пиво привез Фома, крепкое, как раз для такого случая. А я шел и думал, вот она, жизнь, то взлет, то падение. Но главное, не сломаться, не опустить руки. Построим мы эту лесопилку, несмотря ни на что. Илюха, берешь завтра зорьку или новую кобылу, бревна привезешь, а мы из остатков доски колоть будем. Пошли, мужики, двинули обратно в Уваровку. Дорога под ногами хрустела сухими листьями, а воздух был напоен запахом гари. Петр довольно трещал про пиво, размахивая руками и перескакивая с темы на тему, как воробей с ветки на ветку. Митяй, потирая затылок закопченной ладонью, ныл, что сажа в глазах до сих пор щиплет, а нос заложен так, будто лихоманка прицепилась, а дома уже стол считай, что был накрыт. Фома, сияя, как начищенный самовар, выставлял бочонок пива, литров на 15, не меньше, темное, пахучее, с пышной белой пеной. Больше чем уверен, что такого живого пива не найти в моем 21 веке, там все пастеризованное, безвкусное, химией пропитанное. «Эх, Фома», — сказал я, подходя к бочонку и втягивая носом аромат, пиво привез, загляденье. Да уж постарался, Егор Андреевич, довольно ухмыльнулся тот, поглаживая бороду. Пелагея таскала миски с едой да кувшины с квасом для тех, кто пиво не жалует. Мужики уже собрались вокруг стола, гудели, как растревоженные ули, кто о работе, кто о погоде, кто о том, что жена дома ждет. Запахи шли такие, что слюнки текли, а тут вышла Маша, и все разом затихло, будто кто-то невидимой рукой махнул. В новом сарафане, синим, как небо в ясный день, с алыми маками по подолу, она словно царица сошла с парадного портрета. Каждый мак был вышит так тщательно, что казалось, вот-вот лепестки зашевелятся от ветра. Шелковый платок, изумрудный, с золотыми узорами, что переливались на солнце, струился на плечах, словно живой водопад. Янтарные бусы на белой шее ловили свет и отбрасывали его медовыми бликами. Ленточка алая в русых волосах, сережки с бирюзой, что качались при каждом шаге. Мужики головами покачали в восхищении. Прохор аж крякнул, как селезень весной. Ишь ты, как хороша, а, Егор Андреевич, красота какая, прямо загляденье. И правда, поддакнул Степан, вытирая руки о рубаху. Такую красоту и в губернском городе не всяком встретишь. Петр просто стоял, разинув рот, словно первый раз в жизни Машку увидел. Фома, отец Маши, сиял от гордости, будто сам этот сарафан шил, золотом узоры выводил да бирюзу в сережки вставлял. Я смотрел на нее, идущую к столу легкой, плавной походкой, и думал, судьба, черт возьми, закинула меня в черти куда, в такую глушь, что на карте и не найдешь, но Машу мою оставила. За что такая милость, не знаю, но благодарен до последней капли крови. Подошел к ней, обнял за тонкую талию, ощущая под рукой тепло живого тела, шепнул ей на ухо, солнце мое, ты краше любой царицы, что на троне сидит. Она покраснела, как мак на своем сарафане, хихикнула, прикрыв рот ладошкой, а глаза ее заискрились веселыми чертиками. Сел во главе стола, на лавку, поднял тяжелую глиняную кружку с пивом. Пена белоснежная, как первый снег, медленно сползала по стенкам, а аромат солода и хмеля бил в нос, обещая настоящее наслаждение. «Мужики», — громко сказал я, поднимая кружку, «за Уваровку нашу, за лесопилку, что не сгорела дотла, за картошку в земле, что породилась на славу, за корову новую, что скоро отелится, за руки наши рабочие, за головы думающие». Помолчал, перевел дух, взглянул на Машу, что сидела рядом, опустив глаза, и за Машу, подмигнул ей, красу нашу. Маша сидела рядом со мной, положила свою руку на мою, и я, наверное, в этот момент был самым счастливым человеком на свете. Глава 8. Утром, позавтракав хлебом с медом да запивая все это парным молочком, я собрал мужиков у крыльца. Петр, Илья, Прохор, Митяй, все в сборе, ждут, как на сходке деревенской. «Ну что, мужики, пошли трудиться, время поджимает», — сказал я, посмотрев на них. Глянув на Митяя, кивнул ему, «удочку прихвати, да пока собираемся, червей накопай, только быстро, одна нога тут, другая там». Тот аж подпрыгнул и с прытью зайца побежал к сараю, у него глаза заблестели, как у кота на сметану, а я, хмыкнув, вернулся в дом, достал маленький мешочек, отсыпал соли, пару щепоток перца, что Фома привез из города, смешал все это дело, завязал узелок. Мужики же, поняв, к чему дело идет, вспомнили про копченую рыбу и одобрительно закивали, рожи довольные, предвкушающие. «Че, лыбитесь, как будто чарку предлагаю», — подколол их я, «а то не знаем, барин, что задумал», — отозвался Петр, ухмыляясь. «Вечером еще не такое попробуйте». «Точно сроду не ели», — пообещал я, и уже перед самым уходом шепнул Машке, что возилась с крынкой, «солнце, сходи к жене Ильи, к вечеру, чтоб та принесла с литр молока да кусок масла сливочного». «Зачем, Егорушка?» — спросила она, глядя на меня своими зелеными глазами. «Вот вечером и увидишь», — подмигнул я ей, поцеловал и вышел во двор к мужикам. Илья с Прохором уже запрягали новую кобылу. Она была черная, как смоль, с гривой, что аж лоснилась на утреннем солнце. Красавица, одним словом, и статная, и видно, что сильная. «Как звать-то кобылу?» — спросил я. Мужики пожали плечами, почесали затылки. А Машка сзади говорит: «Ой, какая черная вся, как ночка». «Ну, значит, будет ночка», — подхватил я. А кобыла фыркнула, будто одобрила, и мужики заулыбались. «В общем, запрягайте, да за бревнами дуйте», — велел я. пару ходок до обеда успеете сделать». Они кивнули, запрыгнули в телегу и поехали, поднимая пыль на дороге. А я крикнул Степану, что возился у сарая: «Картошку сегодня достанешь и досадите. Ту, что покрупнее, также домой принесешь, так как я вчера и говорил. Сделаем, боярин». Отозвался тот и пошел за лопатой, волоча ее по земле. Мы же втроем, я, Петр да Митяй, двинули на быстрянку к моей лесопилке. По дороге, подтрунивая над Митяем, который вчера выдал, мол, все сгорело, Петр, подкалывая его, аж ржал: «Ты б еще сказал, что французы напали». Такой крик поднял, вся деревня проснулась. «Тьфу на тебя», — огрызался Митяй. «Я ж не со зла, Егор Андреевич», — оправдывался тот, поправляя шапку. «Испугался за дело наше. Столько трудов вложено». «Знаю, Митяй, знаю. Но в следующий раз сначала разберись, а потом кричи», — говорил я, хлопая его по плечу. У переката все так и пахло гарью, едкий дым, казалось, въелся во все, что только можно. Но целехонькие оба колеса радовали глаз. Я обошел их кругом, проверил каждую лопасть, каждое крепление, все на месте, все цело. Сердце отлегло. Распределили работу быстро, без лишних слов. Петр с Митяем кололи доски из оставшихся бревен. Топоры звенели, щепки летели во все стороны. А я принялся чинить помост, где выдергивал обугленные доски, почерневшие, как головешки, а где уже прибивал новые. Гвозди из старых приходилось выбивать, обухом топора равняя их на камне. Каждый гвоздь теперь был на вес золота. Пришлось использовать часть тех, что Фома привез. Старые-то закончились напрочь, последние позавчера забил. В итоге к обеду подлатали треть помоста, а из новых досок, что Петька с Митяем накололи, доделали еще добрый кусок. Опоры же стояли целехонькие, крепкие дубовые столбы даже не закоптились, что тоже радовало. Сели перекусить в тенечке. Я прикинул, желоба придется делать с нуля, огонь их подчистую сожрал. Потом пилами с Петром займемся. Ангар тоже поднимать нужно будет. У себя бы там, в 21 веке, я бы просто бригаду нанял, приехали, сделали, уехали. А тут сам себе и прораб, и мастер, и подручный. После перекуса отправил Митяя к заводи. Дуй рыбачить, малый, только удочку с корзиной не забудь. Ужин сам себя не поймает. Петька опять заржал, как жеребец, а тот ускакал, довольный, как щенок. А мы с Петькой взялись за доски, пилили заготовки для новых желобов. В этот раз решили не в два яруса делать, как в прошлый раз, а в один, чтоб ход пилы был побольше. Тогда и бревна можно будет пошире ставить, доски получатся широкими, добротными. Петр пилил и, пыхтя, все спрашивал, допытывался: «Егор Андреевич, а когда уже колесо на воду ставить будем? А то руки чешутся посмотреть, как оно крутиться станет». «Всему свое время, Петь», — хмыкнул я, вытирая пот со лба. «Надеюсь, что скоро. Дня два-три справимся, да и будем ставить». Илья с Прохором приехали уже со второй ходкой бревен. Свалили у помоста целую гору и принялись их колоть на доски. К вечеру желоба почти все восстановили, длинные получились, крепкие, под самый помост вывели, туда, где пилы будем ставить. Металл, что Фома привез, завтра решили начать точить, превратить в настоящие зубастые пилы, способные бревна, как хлеб, резать. Быстрянка бурлила и журчала, будто подбадривала нас, а я думал, что не так уж все и плохо. Ну, подумаешь, пару дней потеряли, невелика беда, вся жизнь еще впереди, а тут время бежит вообще как-то размеренно, не торопясь, словно мед с ложки стекает. А вот и Митяй плетется по тропинке, еле тащит корзину, тяжелая, видать. Смотрим, полна лещей да куней жирных, упитанных, серебристых, на солнце переливаются. Я аж присвистнул. «Да куда ж ты столько рыбы набрал, рыбак ты наш, всю быстрянку, что ли, выловил?» Да клев был, раз за разом. Сиял Митяй, не мог остановиться от радости. «Только закинешь, а уже тащит». Рыба сама на крючок прыгала. «Вот, правда, только крючок оборвал, уж простите», — добавил он виновато, показывая удочку с оборванной плетенкой. «Ну, ничего, бывает», — махнул я рукой, — «новый сделаем. Зато ужин обеспечен на полдеревни». Петька уже слюнки пускал, глядя на рыбу. «Митяй, ты у нас настоящий добытчик. А я-то думал, ты только корзины плести умеешь». «Всякое умею», — гордо ответил Митяй. «Дед говорил, мужик должен 100 ремесел знать, 101-е, кормить семью. Давай, пока мы заканчиваем, нож бери да кишки выпускай из рыбы, махнул я рукой в сторону улова. Митяй тут же ухватился за нож и стал вспарывать рыбу одну за другой. Руки его двигались быстро и ловко, видно было, что дело знакомое. Кишки летели в воду, а рыбу, промывая каждую тушку в быстрянке, складывал аккуратной горкой на широком листе лопуха. Я подошел поближе, достал мешочек с солью да с перцем. «Смотри, Митяй», — показал ему соль с перцем, — «сыпь вот так, по щепотке полторы в брюхо сначала, да потом по щепотке по спине присыпай, потом одну к другой, спинка к животику». Митяй кивал, старательно повторяя мои движения. «Так засолка сразу пойдет», — пояснил я, наблюдая за его работой, «и пока домой дойдем, уже и готово будет почти». Солнце уже клонилось к закату, бросая длинные тени от деревьев на воду. «Давай сворачиваемся, орлы, домой пойдем, будем рыбку готовить», — объявил я, потирая руки. Пока Митяй справлялся с последними рыбинами, мы уже инструмент сложили в телегу, топоры, пилы, рубанки. Все аккуратно, чтобы ничего не потерять и не повредить. Туда же корзину с рыбой поставили. Митяй предусмотрительно листьями по дну корзины выложил. «Молодец, догадался», — похвалил я, и он расплылся в довольной улыбке. Дорога домой показалась короче обычного. Телега мерно покачивалась на ухабах, Митяй напевал какую-то протяжную песню, а я думал о том, как хорошо все получилось сегодня. Рыбу вон везем, работа спорилась, и теперь предстоял вкусный ужин. Машка встретила меня на пороге с крынкой кваса, стояла, улыбаясь, в красивом сарафане, волосы аккуратно заплетены в косу, с новой ленточкой. Испив холодного напитка, обнял ее, прижал к себе крепко. «Как же хорошо-то», — прошептал я ей. Постоял так немного и потом спросил, отпуская ее. «Радость моя, ты мне скажи, где Степан картошку крупную поставил?» «Так в сенях, Егорушка», — кивнула она, указывая в угол. Заглянул туда, стоял мешок, где-то треть был заполнен. «Картофелины все крупные, с кулак да больше, как на подбор. То, что надо для задуманного». Прихватил два ножа, позвав за собой Машку. «Пойдем, Маш, покажу, что да как делать нужно». Она, поправив платок, улыбнулась и пошла следом. Мы уселись под яблоней, где тень падала, как одеяло. Прохладно было, хорошо после жаркого дня. Увидел Митяя, что слонялся без дела, и крикнул ему: «Давай, Митяй, костер разводи, чтоб поленья хорошо прогорели, и поддон еще сплети для коптилки, такой, как ты до этого делал, а саму коптилку в лоханке замочи, чтоб низ опять мокрый был». Тот закивал и умчался к куче лозы, которая осталась еще с тех пор, как забор плели они с Прохором. Руки у него золотые, что не возьмется делать, все ладно выходит. Я же взял картофелину, самую крупную, повернулся к Машке. «Смотри, солнце мое, как чистить нужно». Начал снимать кожуру аккуратно, по спирали. «Вот так, где глазки, срезай побольше, чтоб потолще кусочек был». Машка прищурилась, наблюдая внимательно, взяла нож и стала повторять то, что я делаю. Пальчики у нее ловкие, быстро схватывает. «Важно, чтоб чисто было», — объяснял я, направляя ее руку. «Просто сейчас глазки нужно сохранить, побольше возле них срезать. Посадим потом, может быть, что-то да еще и вырастет. Все впрок будет». В итоге мы с Машкой дочистили всю картошку, хохоча, когда клубни выскакивали у нее из рук и падали то на землю, то ей на подол. Она смеялась звонко, как ручеек, и я не мог налюбоваться на нее, щеки раскрасневшиеся, глаза блестят от веселья. Степан, подойдя издалека, уставился на нас, как будто бы мы колдовство какое-то делали. Остановился в трех шагах, почесывая бороду. «Барин, а что это будет?» — спросил он с любопытством. «Увидишь», — хмыкнул я, как раз дочищая последнюю картошину. «Очистки возьми да посади их тоже. По 5-7 глазков выбирай, так как и до этого делал». Степан кивнул, собирая очистки в корзину. «Будем надеяться, что тоже ростки дадут. Должны, по крайней мере. Много получилось для посадки из того, что было?» — спросил я его. «Да, считай, почти все, что вскопали и засадили», — ответил Степан, кивая на корзину с очистками. «Уж с этими точно все будет». «Ну и славно», — улыбнулся я, вытирая руки о траву. Хоть Степану и было любопытно, что мы тут с Машкой делаем, все же взял лопату, корзину с очистками и кликнул через всю дорогу Аксинью. «Пошли, девонька, поможешь, все быстрее будет». Та хихикнула и упорхнула за ним, словно птичка, подхватив подол сарафана. А мы с Машкой помыли картофелины у колодца, сложили в корзину и я отдал Машке. Залей водой, посоли да в печь поставь в горшке, пускай варится. Она кивнула, улыбнулась и понесла корзину в избу. А я глянул на Митяя. Тот как раз доплел поддон, шустрый, как заяц, руки у него так и мелькали. Посмотрел на поленья, которые уже догорали, уже тлели, угли были красные, как вон тот закат над деревьями. Я сделал распорки в коптилке, чтобы второй поддон поставить ровно, и мы с Митяем уложили рыбу, лещи да куней, что уже явно просолились. Чешуя поблескивала, а мясо стало плотным, упругим. Набросали дубовые щепки на угли, и те слегка задымились. Поставили коптилку, и буквально через минут 10 запах пошел такой, что аж слюни потекли. Дым вился белыми струйками, смешиваясь с вечерним воздухом, а аромат, господи, какой аромат, разносился по всему двору. Взял полежка, остругал кору ножом, спилил ровно, вот и получилась толкушка. Заглянул к Машке в избу, достал горшок из печи, заглянул под крышку. Картошка разварилась, мягкая, рассыпчатая. Слил аккуратно воду в ведро, бросил кусок масла, что жена Ильи дала. Принялся мять картофель, долил молока. Смотрю, густоватое получается, еще немного долил. Машка с интересом наблюдала, аж высунув кончик языка от любопытства. Я же, закончив, накрыл крышкой и оставил в избе на столе, а сам вернулся к коптилке, от которой уже шел такой аромат на весь двор, что мужики, которые ходили возле подворья, аж облизывались. Даже соседские собаки принюхивались, хвостами виляли. Прохор, проходя мимо, аж крякнул. «Вот запах, барин, как в раю. Терпите, орлы», — хмыкнул я, — «сейчас уже скоро пробовать будем». Достал оба поддона по очереди, лещи, окуни золотистые от дымка, а запах. Рыба покрылась румяной корочкой, мясо упругое, а аромат дубовой щепы въелся в каждую чешуйку. Потом поставил поддоны обратно, и уложили на них остатки рыбы. Три больших леща не влезли, слишком крупные оказались. Отдал их Илье, наказал. «Жене скажи, пусть завтра уху сварит, только так, чтобы, как в прошлый раз, уж больно вкусно было». Тот кивнул и побежал домой. Буквально через пару минут вернулся, за ним шла жена. А я позвал всех к столу под яблоней, где Пелагея с Прасковьей уже накрывали, расставляя миски деревянные, ложки, кувшин с квасом. Квашеную капусту стали раскладывать, белую, хрустящую, с морковкой. Машка принесла картофельное пюре, разложила по плошкам. Я показал, как пюре раскладывать, горкой, чтобы красиво было. Дымилось все, запах сливочный, аппетитный. Прасковья добавила капусты в каждую миску. Народ собрался, Митяй, Илья с женой, Петька тоже с семьей, даже детки прибежали, Прохор, Степан подтянулся да жену позвал. Аксинья прибежала, щеки румяные, глаза блестят, Фома тоже пришел. Мужики с бабами сидели за длинным столом, но на пюре поглядывали с неким недоверием, как на какое-то заморское диво. Белое, пушистое, дымящееся, непонятно было, что это такое. Некоторые даже нос морщили, принюхиваясь к незнакомому запаху. Петр же, самый смелый из всех, набрал деревянной ложкой, осторожно попробовал, и у него аж глаза стали, как блюдца. «Егор Андреевич, это что за диво-то такое? Вкуснотища какая!» — воскликнул он, облизывая ложку. С этими словами все тут же набросились на пюрешку, заскребли ложками по мискам, зачавкали, засопели от удовольствия. Даже Прохор не ворчал в этот раз, а усердно жевал молча, только головой кивал своим неведомым мыслям. «А вы с рыбкой попробуйте, вообще царское кушанье будет», — предложил я, указывая большую тарелку с рыбой. Прохор поднял большой палец вверх, не в силах говорить с набитым ртом. Аксинья, жуя, аж охала от удовольствия. Все ели так усердно, что аж ложки по плошкам стучали, словно дождь по крыше. Машка рядом улыбалась, поглядывая то на меня, то на довольные лица односельчан. Я смотрел на их счастливые физиономии и чувствовал какое-то особое удовлетворение. Не от инженерных хитростей, не от механизмов, а от простого человеческого счастья. От того, что люди наедаются досыта чем-то новым, вкусным. «Барин», — спросил Степан, вытирая рот рукавом, — «так это та самая картошка, что мы вот сажали эти дни?» «Она самая», — кивнул я, — «вон полтора-два месяца пройдет, и свой урожай будет. Чудеса», — проговорила Аксинья, качая головой. «Кто бы мог подумать, что из этих невзрачных шишек такая благодать получится? Но слушайте внимательно, мужики да бабоньки». Я поднял палец вверх, чтобы все меня внимательно выслушали. сами запомните, да и детям накажите». Все притихли, перестали жевать, уставились на меня. Даже малыши, которые крутились у стола, замолчали. «Когда картошка отцветет, там такие ягодки появятся, зеленые, как крыжовник. Их есть нельзя ни в коем случае. Ядовитые они, понятно?» Все аж головы вскинули, словно громом пораженные. Прохор даже жевать перестал, кусок так и застыл у него во рту. «Как же так, барин?» – недоумевал Митяй. «Мы ж едим это и вкусно, а тут вдруг отрава, мы-то клубни едим», – терпеливо объяснил я, показывая на остатки пюре. «Это корешки такие, а ягоды – это плоды, вот они-то и есть своего рода отрава. Так что запомните крепко-накрепко и детям скажите, чтоб не вздумали в рот тащить». Когда все, поблагодарив за вкусную вечерю, разошлись по домам, в деревне еще долго слышались их голоса. Обсуждали, видно, картофельное чудо, делились впечатлениями. Мы с Машкой сходили в летний душ. Вода была теплая от дневного солнца. Я достал кусок мыла, который привез Фома из города. Оно пахло лепестками роз, нежно, изысканно, совсем не по-деревенски. «Ну, Фома вот же расстарался», — сказал я, намыливая Машкины плечи. «Небось полгорода обыскал, ища такое». А ночью, уже засыпая глубоко за полночь, я, сплетенный в объятиях с Машкой, думал о том, сколько же еще всего предстоит сделать. Лесопилка, мельница, может быть, кузница. А потом еще картофель по всей округе распространить, людей научить его правильно выращивать и готовить. Машка уже уснула и тихонько дышала у меня на груди, ее дыхание щекотало кожу. За окном ухал филин, где-то вдалеке лаяла собака. Обычные деревенские звуки, а для меня – музыка новой жизни, которую я здесь строил по кирпичику, по доске, по картофелине. И засыпая, я улыбался, чувствуя, как счастье растекается по телу теплой волной. Глава 9. «Егорушка», – шепнула Машка, уткнувшись в мою шею. «Ты спишь?» Я не ответил, только чуть сильнее прижал ее к себе, чувствуя, как щекочет ее дыхание. Ночь еще не отступила, но в окно уже просачивались первые серебристые полосы рассвета, будто кто-то невидимый стирал тьму ластиком. Воздух пах хвойным дымом и мятой, которую Машка сушила на печи. Вдруг она отстранилась. Я почувствовал, как постель качнулась, услышал тихий скрип половиц. Холод пробрался на место ее тела. Я приоткрыл глаза. Машка сидела на лавке у окна, закутавшись в платок. Плечи ее вздрагивали. «Маш», я сел, растирая лицо. «Что случилось?» Она не ответила, только глубже зарылась в платок. Из ее груди вырвался сдавленный всхлип. Поднялся, подошел, взял на руки, как ребенка. Лег на кровать, укладывая рядом, обнял так, чтобы ее голова лежала на моем сердце. «Ну», – прошептал, целуя в макушку. «Рассказывай». «Приснилось что?» «Не спалось», – выдавила она, голос дрожал, как пламя свечи на сквозняке. «Все думаю, что ты боярин, а я кто?» «Простая девка, без приданого, без роду племени». Она резко вдохнула, словно ныряла в ледяную воду. «А ты? Ты ведь не можешь со мной, навсегда. Тебе нужна боярыня, с приданным, с положением. А я?» Ее голос сорвался на шепот. «А я скоро надоем. Ты меня прогонишь, как старую собачку». Я замер. В груди что-то сжалось, будто кто-то схватил за горло. Как она могла так думать? Ведь каждый ее вздох, каждый взгляд, это же не просто привычка. Это как воздух, без которого дышать невозможно. «Маш», — начал я, гладя ее волосы, — «ты правда думаешь, что я такой кретин, чтобы не видеть, кто ты?» Она молчала, только пальцы впились в мою грудь. «Да, мир этот не так прост, но ты для меня не никто. Ты как весна после бесконечной зимы, как свет после темноты». Она подняла глаза, и я увидел в них страх, не за себя, а за нас, за то, что не выдержим груза эпохи. «Я же не боярыня, не графская дочь, Егорушка», — прошептала она, — «у меня нет приданого, только сердце свое могу отдать, а оно уже твое. Но ты ведь обязан думать о долге, о семье». Я встал резко, как ужаленный, по избе прошелся, как тигр в клетке, руки сжались в кулаки сами собой. «К черту долг», — выпалил я, и Машка вздрогнула от резкости моего голоса. «К черту эти их условности». Я повернулся к ней, и она увидела в моих глазах огонь, который горел не хуже очага. «Ты думаешь, мне нужна какая-то там барышня, которая не отличит топор от пилы, которая при виде мозолей в обморок упадет?» Подошел к ней, сел рядом, взял ее лицо в ладони. Кожа у нее была теплая, но влажная от слез. «Маш, слушай меня внимательно». Голос мой стал тише, но тверже. Я не какой-то барин, каким ты меня видишь. Да, у меня есть знания, есть кое-какие средства, но душой я простой мужик, который привык работать руками. Провел пальцем по ее щеке, стирая слезу. А ты? Ты единственная, кто видит меня настоящего. Не барина, не мастера, а просто Егора. Но люди скажут, начало она слабо. А плевать мне на людей. Чуть ли не прошипел я. Что они понимают в том, что между нами происходит? Встал снова, заходил по избе. Слова рвались наружу, как вода из прорванной плотины. Знаешь что, Маш, в том мире, откуда я, осекся, чуть не проговорившись. В общем, там, где я раньше жил, такие условности уже давно не имеют значения. Важно только одно, любишь ли ты человека или нет, а все остальное – чепуха. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно видела меня впервые. «Ты правда так думаешь?» – прошептала. «Еще как думаю». Сел рядом, обнял ее крепко. «Ты моя женщина, Маш, навсегда. И никто, слышишь, никто нас не разлучит. Ни барские условности, ни сплетни соседок, ни черт лысый». Она прижалась ко мне, и я почувствовал, как напряжение покидает ее тело. «А если приедут твои родичи?» – тихо спросила. «Если скажут, что ты должен жениться на равной себе». Я усмехнулся, хотя на душе было не до смеха. «Тогда я им скажу то же самое, что и тебе сейчас говорю». Поцеловал ее в висок. «Ты моя, по сердцу, по душе, а все остальное – пустое». «Ох, Егорушка», – сказала она, но в голосе звучала нежность. «Так не бывает». «Бывает, Машенька», – ответил я, целуя ее. «У нас так бывает». Она засмеялась тихонько, и этот смех был лучше любой музыки. А я подумал, пусть весь мир катится к чертовой матери. У меня есть Машка, есть дело, которое делаю руками. Чего еще человеку надо для счастья? Так просто есть. Ты часть моей жизни, Маш. Часть, которую я не отдам никому. Она поцеловала меня так страстно, что земля ушла из-под ног. Остались только мы двое в этом мире, где время замерло. Ее губы были солеными от слез, но теплыми, живыми. Я прижал ее к себе крепче, чувствуя, как ее сердце колотится под тонкой рубашкой. Когда мы наконец оторвались друг от друга, солнце уже стояло высоко, пробиваясь сквозь окно узкими полосками света. Из соседнего двора доносился лай собак, кричали петухи, а где-то вдалеке стучал топор, деревня просыпалась. «Ну что?» – хмыкнул я, поправляя ее волосы, готова к новому дню. «С тобой, да», — ответила Машка, улыбнувшись и сжав мою руку так крепко, словно боялась, что я исчезну, всегда. И в этот момент я понял, пусть весь мир рухнет, пусть Уваровка сгорит дотла, мы построим все заново, потому что есть вещи, которые сильнее времени, крови и смерти, любовь, надежда. И эти мгновения, когда ты знаешь, рядом тот, кто не отступит, даже если небо упадет на землю. Машка принесла завтрак, кашу, молоко, хлеб с медом. Мы ели молча, изредка переглядываясь и улыбаясь. Она то и дело подливала мне молока, подкладывала хлеба, заботилась, как заботится любящая женщина. А я смотрел на нее и думал, «Господи, как же мне повезло». Позавтракав, я махнул рукой Илье с Прохором, которые уже стояли у ворот с топорами за поясом. «Ну что, мужики, давайте шуруйте желоба доделывать. Сами себя они не сделают. Сделаем, барин», — отозвался Илья. «Только вот беда, доски-то многие в пожаре попортились. Придется новые тесать». «Так вас же никто не останавливает», — махнул я рукой, улыбнувшись. «Дерево в лесу хватит на всех». Они кивнули, перекинув через плечо топоры, и зашагали к быстрянке. А я с Петькой отправился к сараю, где лежали пилы, требовалось довести их до ума. Кузнец-то зубья сделал, как надо, да только кромки туповаты были, будто их об стенку терли. «Смотри, Петь», — начал я, беря одну из пил в руки. Металл был тяжелый, добротный, но требовал доработки. Зубья должны быть под углом градусов 45. Петр посмотрел на меня, как будто я ему что-то неприличное сказал. И я тут же поправился. Вот так, указывая на лопату, воткнутую в землю и жердью разделив угол пополам. Ни больше, ни меньше. Если круче, будут рвать дерево, не резать. Если пологие, быстро затупятся. Петр наклонился, щуря глаза, потом кивнул. «Ага, понял. Как у серпа для травы, точно. Только тут каждый зубец, как лезвие. Нужно, чтоб ровно шли, без перекосов». Митяй, что крутился рядом с самого утра, внимательно слушал, изредка кивая. Он схватывал все на лету, показал раз, Он уже понял, взяли напильники из сарая, те самые, что Фома привез из города, и начали точить. Металлу поддавался легко, не сыромятина, конечно, но и не сталь, как в 21 веке, где-то между железякой и крепким дубом. Я водил напильником по зубцу за зубцом, показывая Петьке, как держать инструмент, под каким углом вести. «Эх, жаль, кузнец не закалил», — буркнул Петр, водя пальцем по заточенному зубцу. «Такие пилы недолго проживут». «Это точно», — кивнул я, вытирая пот со лба. Работа была кропотливая, требовала внимания к каждой мелочи. Фому в город придется еще раз отправлять. Пусть возьмет еще таких же, да и кузнеца пусть попросит, чтоб тот их закалил как следует. А то через день точить не дело. Пока мы работали, солнце уже перевалило за полдень. Пот заливал глаза, рубахи прилипли к спинам, но дело двигалось. Я уже закончил со своей пилой. Петр с Митяем тоже свои пилы заточили, ровные, как на заводе получились. Ручная работа, мать его, зубцы аж блестели на свету, словно серебряные монетки. Каждый зуб Митяй выводил с такой тщательностью, будто ювелирное дело делал. «Глядите-ка, Егор Андреевич», — показал он мне пилу, поворачивая ее к солнцу, как зеркало. «Бревна сами проситься будут на распил». Я покивал одобрительно. Работа и вправду была на совесть. Каждый зубец заточен под правильным углом, без заусенцев. Осталось еще две пилы, отдали Митяю в работу, а сами с Петькой принялись за каркас пильной рамы. Доски для рамы были, Илья с Прохором прихватили, когда мы все вместе на ночке возвращались с Быстрянки, только распилили по размеру. Я приложил чертеж, что нацарапал угольком на бересте, и начал выставлять крепления. Линии получились четкие, пропорции верные, инженерная привычка сказывалась. Кузнец, кстати, молодец оказался, сделал крепление точно по размерам, даже пазы под брусочки оставил. «Вот сюда вставим первый брусок», — показал я Петьке, прикладывая 5-сантиметровую планку, потом следующий, и так до конца, чтоб расстояние между пилами было одинаковым, как зубцы в гребне. Петр кивал, внимательно следя за моими движениями, аккуратно подбивая клинья и забивая гвозди. Молотком работал споро, без лишних движений, сразу видно, что руки золотые. А я проверял самодельным уровнем, не перекосилось ли что, а сколько досок получится из одного бревна. Спросил Петр, откладывая молоток и вытирая руки о штаны. В итоге будет получаться 4 доски вот такой толщины, я показал примерно 5 сантиметров, на ширину брусков, и 2 обрезка, что можно использовать как неликвид. Я быстро прикинул в уме и объяснил. Значит, бревна будем брать, хотел было снова в сантиметрах сказать, но на ходу перевел в понятные меры, толщиной в локоть. Больше, не влезут в жолоб, меньше, крайние доски будут узкие, никому не нужные. Петр почесал затылок, задумчиво глядя на пилы. А опилки-то, барин, куда девать будем? Целое море наберется за день-то. Есть у меня задумка, ухмыльнулся я, представляя, сколько всего полезного можно из них извлечь. Соберем, да в мешки упакуем. На зиму пригодятся, подстилка для скота или топливо для печи спрессуем. В городах за опилки деньги платят. Только успевай собирать да сушить. До самого вечера собирали всю пильную раму, крепкая получилась, надежная. Каждое соединение проверил по несколько раз, каждый гвоздь забит намертво. Даже переходник-подвал с кривошипа из мореного дуба приделали, Петр с мастерством, достойным цехового плотника, выточил его до блеска. Дуб этот был твердый, как железо, но поддавался терпеливой работе. Руки гудели, спина ныла, но глядя на результат, забывалось все. Красота какая! Восхитился Петр, поглаживая раму ладонью. Будто не мы делали, а мастера заезжие. Осталось только конструкцию подход сделать, направляющие для досок, а где выход готового материала будет, уже по месту соберем. Но основа готова. Когда солнце уже клонилось к лесу, окрашивая все вокруг в золотисто-красные тона, вернулись Илья с Прохором. Оба мокрые от пота, запыленные, но довольные своей работой. Глаза горели, на лицах усталые, но счастливые улыбки. «Жолоб готов, Егор Андреевич», доложил Прохор, утирая лицо рукавом и тяжело дыша. Проверили, бревно катится как по маслу, и досок еще с десяток сделали, на всякий случай. Молодцы, мужики, похвалил я, хлопая их по плечам и чувствуя, как напряжены их мускулы после тяжелого дня. Завтра попробуем колесо поставить, посмотрим, как наше детище заработает. Не успели мы договорить, как из-за угла показалась жена Ильи с дымящимся котелком ухи. Запах ухи с укропом и луком заставил желудки урчать в унисон. «Ну что, голодные небось?» — улыбнулась она, ставя котел на широкий пень. «Еще как голодные», — ответил я, чувствуя, как слюнки потекли от одного только запаха. Мы все переглянулись, аромат ухи был такой, что невозможно было устоять. Уселись на лавку вокруг импровизированного стола. Тут же прибежала Машка с посудой и разлила всем по глиняным мискам дымящуюся похлебку. Зачерпнули деревянными ложками и сразу почувствовали, как тепло разливается по телу. Ухо было наваристое, с крупными кусками рыбы. «Как в детстве», — пробормотал я, наслаждаясь вкусом. «Только лучше». После сытного ужина все постепенно разбрелись по домам. Рабочий день закончился, но завтра предстояли новые свершения. Обняв Машку за талию, мы еще какое-то время сидели на крыльце, наслаждаясь теплым вечером и тишиной. «Расскажи мне что-нибудь», — попросил я, прижимая ее к себе. Машка задумалась, перебирая прядь волос. «А что рассказать-то? Жизнь наша простая. Хотя нет, расскажу, как мы жили в Туле, когда у отца торговля шла. Дом у нас был каменный, двухэтажный, с печными изразцами. Отец специями в основном торговал, с кабинным товаром. Дела шли хорошо, деньга водилась. А потом что случилось?» — мягко подтолкнул я. «А потом отцу стали мешать, то подьячие взятки требовали больше обычного, то конкуренты подсиживали. Товар портили, покупатели отваживали. Отец сначала боролся, да только деньги на ветер. А тут еще пожар в лавке, то ли сам загорелся, то ли помогли ему. После того и решили в Липовку перебраться, к дальней родне». Она на секунду прервалась, погрузившись в себя. «Да только родня уже прожила свое, но староста с Липовки не выгнал. Вот с тех пор там и жили. А вообще, если б не прижимистость старосты местного, то жилось бы куда лучше. Мужики-то работящие, не покладая рук трудятся, и урожай был бы, и скотина водилась. А тут получается, работаешь, а толку никакого». Она вздохнула и прижалась ко мне теснее. Была даже зима, что еле перезимовали, совсем голодно было. Хлеб с мекиной ели, щи из лебеды хлебали. Страшно вспомнить, а утром мы никуда не пошли. Оно началось с грозы, будто сама природа решила напомнить, кто здесь хозяин. Дождь лил как из ведра, стучал по соломенной крыше с такой силой, что казалось, дом сейчас смоет и понесет в Быстрянку. Молнии озаряли небо белыми вспышками, а гром грохотал так, что в груди звенело. Я лежал на кровати, слушая, как ветер треплет ставни, и думал: ну и денек выдался, не выйдешь. Зато подумал, очень даже неплохо, картошку польет. Машка свернулась рядом, уютно прижавшись к моему плечу. Ее дыхание было теплым, ровным, словно метроном. Я провел рукой по ее волосам, растрепанным после сна, и она довольно мурлыкнула, как кошка у печки. «Слушай, Машка», — начал я, закинув руки за голову и глядя, как дождь стекает по пузырю, будто пчелиный мед, — «я тебе сказку расскажу, только не простую, а из моего. В общем, приснилась мне она». «Про волшебство?» — спросила она, приподнимаясь на локте и заглядывая мне в глаза. Ее зеленые глаза блестели в полумраке, как изумруды. «Не совсем, скорее, про чудеса, которые люди сами делают. Вот представь, есть город такой, большой, как сотня уваровок. Там дома, выше сосен, окна горят без свечей, а улицы полны странных повозок, что едут без лошадей». Машка ахнула, приоткрыв рот. «Как же без лошадей? Волшебство, что ли? Есть железные кони», — усмехнулся я, наслаждаясь ее удивлением. «Стальные, с трубами, из которых валит пар, как дым из печки. Они бегут по рельсам, прочным, как бревна, но ровным, как натянутая пряжа. А за ними кареты цепляются, и люди в них едут, как на тройке, только быстрее ветра». Она обняла меня, положив голову на грудь, ее теплое тело прижалось к моему боку, а растрепанные локоны щекотали мне шею. «И ты такое видел?» «Правда-правда, видел. Ну, во сне, конечно же. И еще кое-что. Есть в том городе магическая коробка, что стоит на стене. Глядишь в нее, и видишь, что творится в других краях. Вот, скажем, в Петербурге бал, а в Париже – ярмарка. Или даже как корабли по океану плывут, будто чайки над волнами». Машка засмеялась, и смех ее дрожал, как пламя свечи в сквозняке. «Не может быть, как же это? Колдовство сплошное. Все просто», — я взял ее ладонь, провел пальцем по линиям, будто читал судьбу. Люди придумали невидимую нить, электричество. Она бежит по металлическим жилам и заставляет светиться огни, двигаться станки, даже музыку играть без гармониста. Ее рука вздрогнула в моей, и она задумчиво покусала губу, привычка, которую я уже полюбил. А что еще в том городе чудесном? О, есть и другие диковины. Например, летающая повозка, как птица с крыльями. Она поднимается в небеса, выше облаков, и пилот смотрит вниз, как на ладонь. Или корабль под водой, как водяной змей, что может месяц прятаться в глубинах, не выныривая. Гроза между тем разгулялась не на шутку. Очередной раскат грома заставил Машку вжаться в меня еще крепче. Дождь барабанил по крыше с такой силой, что я забеспокоился, выдержит ли соломенная кровля такой натиск. «А люди там какие?» — шепнула она, пряча лицо у меня на груди. «Разные. Есть мудрецы, что постигли тайны природы. Есть мастера, что строят те самые чудеса. А есть простые люди, как мы с тобой, только живут они в достатке. У каждого дом теплый, еда вкусная, одежда добротная. И болезни не берут их, берут, но не так часто. Есть там лекари особые, что знают, как недуги лечить. Они могут даже заглянуть внутрь человека, не разрезая его, и увидеть, что болит». Машка подняла голову, во взгляде мелькнуло что-то тревожное. «А душа у них есть, или они как бесы какие?» Я погладил ее по щеке, чувствуя под пальцами нежную кожу. «Душа есть, милая, такая же, как у нас. Они любят, горюют, радуются. Только живут в мире, где человек победил многие беды, голод, холод, тьму. И как же они все это придумали?» — спросила она, устраиваясь поудобнее. «Учились, Машенька. Передавали знания от отца к сыну, от учителя к ученику. Каждый добавлял что-то свое, как капельку в большую реку. И вот текла эта река знаний сотни лет, пока не стала морем». Молния полыхнула особенно ярко, на миг осветив избу белым светом. Машка вздрогнула и крепче обняла меня. «Егорушка, а ты думаешь, и вправду такой город может быть? Не во сне, а наяву?» Я замолчал, слушая, как дождь постепенно стихает. Как объяснить ей, что я не просто видел этот мир, а жил в нем? Что все эти чудеса для меня были обыденностью, как для нее, печь топить или корову доить? «Видел, Машка, но теперь я здесь, с тобой. И знаешь что, мне здесь нравится больше». «Почему?» – удивилась она. «Там же все так чудесно». «Потому что здесь есть ты», – сказал я просто. «А без тебя мне и все чудеса мира не нужны». Она зарделась и спрятала лицо у меня на груди. А я смотрел в окно, где дождь уже почти прекратился, и думал о том, как странно закручивается жизнь. Был у меня мир технологии и комфорта, а счастье нашел в этой простой избе, рядом с девушкой, которая считает чудом электрическую лампочку. Где-то вдали прогремело последним громом, и из-за туч показалось солнце. Она долго молчала, потом вдруг спросила: «А сможешь такое здесь?» «Постепенно», — кивнул я, целуя ее в лоб. «Сначала малая мельница, теплицы, лесопилка. А там, глядишь, и до железного коня дойдем». Машка уткнулась в мое плечо, шепча: «Интересно то, как получается. И прям летают, солнце мое. Выше облаков, выше птиц». Провел рукой по ее волосам, мягким, как шелк. «Представь себе железную птицу, огромную, как изба. Внутри люди сидят на лавках, а за окошками облака, словно пух лебяжий, и земля внизу, как лоскутное одеяло». Машка зажмурилась, будто пыталась увидеть это своими глазами. Ее ресницы дрогнули, а на губах появилась улыбка, детская, восторженная. «А люди не боятся, не падают оттуда? Бывает страшно», — признался я, вспоминая свой первый полет. «Но там все продумано, все крепко. Железные канаты держат, железные жилы, прочнее дубовых бревен. А еще», — продолжил я, — «есть такая штука, телефон. Как голубь почтовый, только быстрее. Говоришь в трубку, а человек за 3-9 земель тебя слышит, будто рядом стоит. Врешь», — ахнула Машка, приподнимаясь на локте и заглядывая мне в глаза. «Такого не бывает». «Бывает, солнце мое», — рассмеялся я, ловя ее взгляд. «И не такое бывает. Есть зеркала волшебные, в них не только себя видишь, но и все, что в мире творится. Новости из дальних стран, картинки цветные, песни да пляски». Она закусила губу, явно пытаясь представить себе все это великолепие. В ее глазах плескалось сомнение, смешанное с восторгом. «А в том мире», — начала она осторожно, — «люди счастливее нас?» Вопрос застал меня врасплох. Я задумался, глядя в потолок, где плясали тени от лучины. Не всегда, ответил честно, у них больше вещей, больше удобств. Но счастье-то не в этом. Бывают богатые купцы с каменными палатами, да только внутри пусто, ни любви, ни радости. Машка кивнула, словно услышала именно то, что ожидала. «Ты потому и здесь?» – спросила она тихо, так тихо, что я едва расслышал сквозь шум дождя. «Может быть», – улыбнулся я, не желая вдаваться в подробности своего перемещения. «Судьба порой закручивает такие виражи, что сам не поймешь, как очутился там, где сейчас». Она закрыла глаза, прислушиваясь к моему голосу, а дождь за окном барабанил, как будто не собирался прекращаться. Капли стекали по стеклу, сливаясь в извилистые ручейки, будто слезы какого-то древнего великана. Полдня мы провели так, я рассказывал разные истории, которые мне приснились или которые я слышал в других городах и странах. Про корабли, что под водой ходит, про стеклянные башни выше церковных колоколен, про повозки, что быстрее ветра по земле несутся. Машка слушала и ахала, то веря, то не веря, но глаза ее горели любопытством, как у ребенка перед ярмаркой. Волосы ее разметались по подушке, русые, с золотистым отливом, а щеки раскраснелись от волнения. «Ты как волшебник, Егорушка», — сказала она наконец, проводя ладошкой по моей щеке. «Знаешь столько всего чудесного». «Не волшебник я», — улыбнулся в ответ. После обеда дождь стих, превратившись в морось, но дороги уже не было, Уваровку размыло так, что даже конь до соседней избы не добрался бы. Земля превратилась в кашу, вязкую, топкую, хлюпающую под ногами. По улице текли ручьи, а в низинах образовались целые озера. Я высунулся в окно и крикнул: «Петька, иди сюда». Глава 10. Через минуту из таунхауса выглянул Петр, прикрывая голову рукавом. «Звали, барин, пошли в сарай, доделаем, что задумывали». Петр кивнул и, перепрыгивая через лужи, словно заяц через кочки, побежал к нам. Рубаха на нем промокла и прилипла к спине, как вторая кожа, но глаза горели азартом. Для него любая работа была не в тягость, особенно если речь шла о чем-то новом, необычном. В сарае мы с Петькой разложили доски, что привезли с Быстрянки на ночке. Пахло сырым деревом, смолой и немного плесенью, влажность сделала свое дело. Но материал был крепкий, добротный. Нужно было собрать конструкцию для каретки, простую, но прочную. Я показал чертеж, что ранее нацарапал угольком. Вот тут будут направляющие, чтобы каретка ходила ровно, а тут приделаем блок пил. Петр кивал, но глаза горели. Он схватывал все на лету, как будто не плотник, а студент технического вуза. Руки его двигались быстро и уверенно, строгали, пилили, забивали гвозди. Стружка летела золотистыми завитками, устилая пол сарая, словно осенние листья. «А че это за такая хитрая штука?» – спросил он, крепя очередной переходник. «Дрова пилить, не бревно колоть», – ответил я. «Нужно, чтобы ровно шло. Представь, что тебе целый день пилить надо. Рука устанет, спина заболит. А тут, механизм все за тебя сделает. Только успевай бревна подкладывать». Петр присвистнул, представив такую картину. «Это ж сколько досок за день напилить можно?» «Много, Петька, много. На всю Уваровку хватит, да еще и на продажу останется».